Поезд подъезжает к старому железнодорожному мосту, который прочен только на вид. Мы на крыше чувствуем, как мост мерно сотрясается. Темная вода поблескивает всего в 30 футах внизу, но отсюда это расстояние кажется бездной. Въехали на мост, уже на середине. Я делаю 3 шага и спрыгиваю. Инерция поезда отбрасывает меня далеко вперед. Размахиваю руками, пытаюсь полететь, полная фиаско, падаю в темноту. Джиска падает рядом, он тоже не в восторге. Собачий ужас визжит. Во-во-во! Не самый приятный звук. Слушай, Колтун, если мы тут пропадем, знай, что ты самое приятное в моей жизни за последние 2 дня, что, конечно, немного. Спасибо, старина, взаимно. Плюхаемся в воду. Не самая чистая река на свете, зато, наверное, самая холодная. Удар о поверхность, словно прямой в челюсть. Почти что нокаут. Не успел оглянуться, как оказался глубоко-глубоко под поверхностью, и звезды превратились в далекие иголочные острия. Учтите, что иголки эти ледяные. Ледяная вода мгновенно меня отрезвляет. Вообще-то еще только конец октября. Почему же здесь так холодно, как в Ледовитом океане? Отчаянно барахтаюсь, выныриваю, отплевываюсь, выбрался, значит... А я уж думал, придется нырять и искать тебя на загаженном дне. Спасибо за заботу. Но я что-то не заметил, чтобы ты тут наматывал круги и высматривал меня. Кстати, ты где? На берегу. Вода сегодня холодновата. Гребу, пока не чувствую ногами дно. Выползаю на илы, гальку, икаю, кашляю, давлюсь. Несколько раз вдыхаю ледяной воздух, ощупываю себя. Руки, ноги шевелятся, зубы вроде все на месте. Получилось! Встаю, дрожу, нужно как можно скорее найти кров и пищу, не привлекая к себе внимания. Согласен. Могу тебя порадовать. Впереди огни, голоса, какая-то компания, может быть, пикник. Отлично! Должен тебя расстроить. Кто-то целится в нас из пистолета. Глава 12. Все очень большое, брюхо с хорошей холодильник, громадная косматая башка с неухоженной бородой. В руках дробовик, тоненький, будто зубочистка. Трубный голос командует. «Не с места!» Мы послушно застываем. Буквально. Пытаюсь стоять смирно, но все равно трясусь на холодном ветру в мокрой одежде. Дробовик нацелен мне в нос. «Чего это ты тут шастаешь? Сейчас мозги вышибу!» «Нам повезло, Джиска, по-моему, он не из этих, да, но он все равно целится в нас из дробовика, в меня. Что посоветуешь? Успокой его. Широко известно, что неуравновешенные люди способны на спонтанное насилие. Ну, что вы, — говорю я самым мирным голосом, — мы не шастаем. А как ты, черт подери, сюда попал? А случайно мы прыгнули с поезда в реку». Великан скалится. «Ты мне, парень, баки не заливай. Это железнодорожный мост. Пощупать мою одежду. Она мокрая, потому что я только что вылез из реки». Кряжестые пальцы хватают мою рубашку, глаза с подозрением осматривают мост, а потом ныряют вниз в чернильно-черной реке и снова смотрят на меня. «А чего это ты прыгнул?» «Мы решили, что не хотим в Филадельфию», — объясняю я ему, дрожа. «Кстати, мне ужасно холодно». «А мне-то что?» — говорит он с поразительной черствостью. «Давай, поднимайся на берег и не пытайся отколоть что-нибудь, а не то я снесу твою дурью башку. К твоей страхолюдной псине тоже относится». Карабкаемся по берегу к огням. «Не хочу показаться высокомерным, но я предпочел бы воздержаться от знакомства с друзьями этого джентльмена». «У нас нет выбора. Если мы побежим... Он выстрелит нам в спину. Мы ковыляем по заросшему заболоченному лугу. Пырей, трава по пояс, ежевика, там и сям низкорослые деревья. Впереди мужские голоса, что-то серьезное. Дело касается денег. Мы помешали деловым переговорам. Великана поставили на стреме. Он орет. «Эй, Хейс, погоди, мы тут договорим», — доносится до нас. Деньги переходят из рук в руки. Прячут ящики с контрабандой, оружие, наркотики. Рассмотреть я не пытаюсь, с ревом уезжают 3 мотоцикла. В «Все!» — кричит тот, кого назвали Хейсом. Дробовик толкает меня в спину. «Шевелись!» Мы выбираемся на поляну. Дюжина Харли Дэвидсонов стоит этим мотоциклетным Стоунхенджем. Хром в лунном свете. На меня в упор глядят могучие краснорожие парни. Заклепки, патлы, татуировки. Банда байкеров. Кажется, они не особенно любят дрожащих старшеклассников и их косматых собак всезнайк. «Это еще кто?» — спрашивает властный голос. Оборачиваюсь. Хейс. Главный руль, или как там называют главаря банды байкеров. Ястребиное лицо, оливковая кожа, мускулатура как у статуи, дьявольский умен. Стоит только взглянуть в эти глаза, кремний. Это я и делаю, пошатываясь и дрожа. — Где ты раскопал эту Дороти с Татошкой? — спрашивает он. Девочка Дороти, ее собачка Татошка, герой сказки Баума, волшебник из страны Оз. — Внизу, у реки, — сообщает великан. Говорит, ехали в Филли и спрыгнули с поезда. Как прыгали, не видел. Может, вынюхивали чего? — На копов не похоже, — замечает Хейс. — Этому засранцу пора домой уроки учить, а полицейский собак тот не раскармливают. Подружки ржут. — Ты тоже, голубчик, на кинозвезду не тянешь? Хейс глядит на Джиско. — Мне не нравится, как он на меня смотрит. — Просто проголодался, — встреваю я. — Не обедал сегодня? — Но я-то не собачьи консервы, так что быстренько скажи ему, чтобы смотрел в другую сторону, а не то я из его шкуры коврик сделаю. Смотри под ноги, — говорю я. Тихо ты, если не хочешь превратиться в мотоциклетный чехол. Джиско грозно выгибает спину, словно подбираясь для прыжка, потом медленно расслабляется, глядит в землю, будто считает травинки. Мы просто хотим тихо, мирно, — начинаю я объяснять. Меня обрывает нетерпеливый голос из круга. — Нам нельзя рисковать. От них надо избавиться. — Если мы от них избавимся, Кассиди, это тоже риск, — поднимает бровь Хейс. Кассиди уходит вперед, бритоголовый. Вместо носа оладьи. Тот, кто его сломал, постарался на славу. Щелк! В правой руке появляется нож. — Среди ночи с поездов никто не прыгает. Откуда мы знаем, что он видел и слышал? Вылез из реки, так давайте отправим его обратно. Хейс выслушивает это предложение и смотрит, как я на него отреагирую. Что я сделаю? Начну плакать, рухну в ноги, попытаюсь убежать. Я уже понял, что эти байкеры восхищаются силой и презирают слабость. И я чувствую, что хотя я вызываю у них подозрения, но Кассиди они крепко недолюбливают. Единственный выход — это принять вызов и перевести все в область личных отношений. Не они против нас, нет, а он против меня, один на один. Ты что, хочешь сказать, что я соврал? Бросаю я к Кассиди. Выходи, поговорим, как мужчина с мужчиной. В круге засвистели. Он тебя вызывает. Слышал, Кассиди, говорит Хейс, бросай перо и давай ему другое. Этого Кассиди не ожидал. Смотрит на меня, неохотно отдает нож приятелю. Повеселимся, рычит он. И небрежной походкой направляется ко мне. Глава 13. Эй, старина, ты понимаешь, что делаешь? Не пытайся мне помочь, тебя пристрелят. Осторожно, берегись. Кассиди делает финт правый, а когда я пригибаюсь, врезает мне ногой в пах. Как-то это не аристократично. Плохо то, что такого удара я не ожидал. Приходит он в точности по фамильным драгоценностям. Я со стоном падаю на колени, Кассиди врезает на ногой еще раз, гораздо сильнее, метит в висок. Тут бы мне и конец. Но хорошо в этом то, если это слово подходит здесь, что из тебя уже пинали в пах. То с таким опытом пережить эту боль вполне в человеческих силах. К сожалению, у меня такой опыт есть. Футбольный судья на линии, превышающий свои полномочия, локоть неаккуратного противника во время борцовского поединка. Сначала боль ужасно сильная, но почти сразу начинает стихать. Я откидываюсь назад и уворачиваюсь от удара по голове. А промах лысый не рассчитывал. Он теряет равновесие, хватаю его за ногу, выкручиваю, и он валится в грязь. И вот мы, сцепившись, катаемся по поляне. То, что надо, у меня две медали за соревнования по борьбе среди взрослых. Стал бы чемпионом графства, если бы папа не посоветовал дать победить другому. делаю контрольный захват и укладываю Кассиди на лопатки. Он вскидывается и откусывает мне кусочек уха. Майк Тайсон, чертов! В школьном спортивном зале такое бы не прошло. Слушаю его рык, а потом чувствую, как он зубами отхватывает мне правую мочку. Плевок, и кусочек меня падает на землю. Больно, это не то слово. Пытка каленым железом, вот это уже ближе. У меня срывает крышу. Прилив силы, стоя на коленях, хватаю Кассиди с земли и швыряю его от дерева спиной. От удара у него перехватывает дух, но он по-прежнему за меня цепляется. Тогда я швыряю его еще раз. Второй удар ломает ему пару ребер. Он пытается выдавить мне глаз. И тогда я вжимаюсь лицом ему в грудь и хватаю его в третий раз. А третий удар. Тело его размякает, а глаза стекленеют. Он жив и даже, кажется, в сознании, но некоторое время не будет предлагать бросать людей в реки. Поднимаюсь на ноги, сердце колотится, по правой щеке ручьем течет кровь. Как ты? А что, не видно? Видно, что тебя только что спустили в мусоропровод. Пара байкеров уносит Кассиди в сторонку. Хейс на него даже не смотрит. Его интересует только я. Неплохо, засранец. Как тебя зовут? Джек. 18? Скоро будет. А ты крупный для своего возраста. И сильный. А как так вышло, что не дома с мамочкой и папочкой? У меня нет дома. Мамочки и папочки тоже нет, но об этом я молчу. Мой ответ трогает какие-то струны в душе Хейса. Мгновенное взаимопонимание. Что-то мне подсказывает, что когда ему было 18, у него тоже не было крепких тылов. Ты запросто мог разбиться, когда прыгал с поезда. Почему тебе такая дурь в голову взбрела? Остался бы, тоже погиб бы. С тобой гонятся? Надо кровь остановить, говорю, запинаясь. Отвечай на вопрос. Да, за мной гонится. Мне нужно переодеться в сухое. У меня тут неблаготворительный фонд. Я заплачу. Блеснул глазами. У тебя есть деньги? Берегей, старина. Ну, на шмотки хватит, отвечаю, и на мотоцикл. Хейс становится еще интереснее. А что ты хочешь? Что-нибудь попроще, продолжаю я. Подойдет поддержанный мотоцикл, может, даже немного помятый был бы на ходу. Ты что, забыл, что собаки на мотоциклах не ездят? Лапами за руль не уцепишься. Предлагаю приобрести другое средство передвижения. Конечно, я предпочел роскошный седан, но охотно подумаю и о внедорожнике. Краснорожие парни в заклепках смотрят на меня, как на буйно помешанного. Наличными, говорю я Хейсу. Никаких купчих, тех паспортов и прочей лабуды. Сколько? Хейс на секунду задумывается. А что мне мешает просто отнять у тебя бабки и дело с концом? Кровь у меня на щеке похожа на боевую раскраску. Руки чуть разведены, кулаки сжаты. Смотрю прямо в глаза кремни. И правда, что вам мешает? У меня такое чувство, что Хейс редко улыбается. Но тут он улыбнулся. А этот засранец напоминает мне меня, говорит он приятелям. Ну-ка, принесите ему сухие штаны, пока у него яйца не отмерзли. Надо беречь генофонд нации. Эй, пескля, у тебя вроде мотоцикл был на продажу. — Ага, — отвечает высокий фальцет, — но это ж развалина. — Ничего. — Подойдет, — обрывает его Хейс. — А как твоя дворняга поедет? — Какое внимание к моей скромной персоне. Кстати, обращение дворняга мне не очень-то по душе. Может быть, лучше мистер дворняга, и позволь напомнить о необходимости приобрести роскошный седан. — Мысль, — говорит один из парней, — который кожей с заклепками предпочитает джинсу. Больше похож на фермерского сынка, чем на байкера. У моей тети Рэйчел в сараюшке стоит одна штуковина. Мотоколяска. Древние, такие 100 лет назад делали. Хейс задумывается на минутку, а потом предлагает мне сделку. 400 баксов пискля за мотоцикл. 100 тети Рэйчел за коляску. Еще 100 мне лично за шмотки и радость общения. Всего 600. Ну что, наскребешь? 600! Это грабеж на большой дороге, сбивает цену. Напомню, что при торговле всегда полезно делать вид, что ты собираешься уходить. Заметано, — говорю я и протягиваю руку. Она телепается на ледяном ветру, словно линялый флажок. Хейс ее не замечает. «Покажи деньги», — говорит он. Глава 14. «Ездит отлично, но почти всегда», — объясняет Неписля. «Если начнет глохнуть, пнею вот сюда», — показывает. Двигатель фырчит и заводится. «Да уж, классная машина. Умеешь-то делать выгодные покупки. Молчи уж, у самого вид дурацкий». И это мягко сказано. Битый час байкеры рылись в сыроюшке тети Рэйчел и нашли там старую мотоциклетную коляску. Вид у нее такой, словно она снималась в фильме с Лорелом и Харди в 20-30-е годы. Реквизит для каскадеров столетней давности. Потом долго изобретали способ приделать ее к Харлию. У этого мотоцикла пескли, вмятины ржавчины больше, чем чешуек у карпа. Кое-как залепив мне ухо, байкеры нарядили меня в заплатанные джинсы и потертую кожаную куртку. Джинсы мне на 2 размера велики. Штанина я закатал, но сверху все топорщится. У куртки только 1 рукав, второй оторван. И последний издевательский штришок. Кто-то повязал джиско-красную бандану. И вот мы прощаемся с байкерами, которые уже считают нас, кстати, подвернувшимся развлечением. Счастливого плавания, засранец! Смотри, чтоб штаны ветром не сдуло. В следующий раз мы твоему псу татуировку сделаем. Только поглядите, дурати, в косухе и татошка в платочке. Я улыбаюсь и машу им, собираясь нажать, наконец, на газ, поскорее смыться отсюда ко всем чертям. И тут к нам не спеша приближается Хайс. Тьфу ты, пропасть! Что им еще понадобилось? Ну и видок у тебя, — говорит он. Вы же сами постарались. И ваши ребята, — говорю. Ты что, обиделся? Он же держит мой мотоцикл за руль. Нет, мне тепло, и мотоцикл на ходу, — отвечаю я, пожав плечами. А больше мне ничего не нужно. Спасибо, счастливо. Он не отпускает руль. Неловкая пауза. Суровый мужчина что-то хочет сказать, но не привык выражать свои чувства. Я протягиваю ему руку, может, он хоть руль выпустит. На этот раз он ее пожимает. Вцепляется голодной анакондой, мне не освободится. Он наклоняется ко мне. Вообще-то я не лезу с советами. Но кто бы с тобой ни гнался, лучше встретить его лицом к лицу, а не бегать от него. Возвращайся домой. Я смотрю ему в глаза. Но вы-то убежали. Бесстрастное лицо, сильный человек. Так почему же мне кажется, что он печальный и ранимый? И вот до чего это меня довело. И он плюет на землю, словно вместе с слюной избавляется от целой жизни. Беги! И скоро окажется, что тебе уж не вернуться. Ну, вот я и не вернулся. Возвращайся домой к знакомой жизни и к тем, кто тебя любит. Не вариант. Я бы еще сказал что-нибудь, но тут мне вспоминается знакомая жизнь, и те, кто меня любит, горло у меня перехватывает. Он смотрит на меня и все понимает. В конце концов, у нас есть что-то общее. Тогда ладно. Доброй охоты. Брум-брум-брум, словно пушечный залп. Старый мотоцикл с ревом срывается с места, едва не падает в реку, коляска нависает над обрывом. Байкеры разбегаются с советами. «Выруливай, выруливай, глуши мотор, сейчас псину уронишь!» Джиско с ними согласен. «Кажется, ты говорил, что умеешь водить такие штуки. Я не могу сидеть позади тебя, но подо мной совсем нет дороги. Джек, сделай что-нибудь!» Борцовский поединок со старым мотоциклом. Вот объезжаешь мустанга прямо на краю обрыва. Из-под колес летит песок. 50 футов и на камни. Коляска нас перетягивает. Джиско закрывает глаза лапами. Газую последний раз. Колеса вылезают из песка обратно на бетон. Брум-брум-брум. Едем на юг по 2-полосному шоссе. В лицо бьет холодный ветер, но кожаная куртка словно доспехи, гортанный рев мотоцикла, тряска пробирает до костей. Неплохо, даже интересно, разгоняюсь. Адреналин после прыжка с поезда еще чувствуется, не говоришь о драке с Касси, ну и ночка. Мчусь в темноту и думаю, кто следующий на меня набросится. А ну, кто на новенького? В голове вертятся обрывки стихов. Теннисон, атака легкой бригады. 2-я строфа. Лишь сабельный ляск приказавшему вторил. Приказы и брови никто не оспорил. Где честь, там отвага и долг. Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. По первому знаку на пушки в атаку уходит неистовый полк. Вот как надо, как лорд Кардиган под балаклавой, когда вел британскую кавалерию на верную смерть. Жать зубы и галопом вперед. С тех пор, как папа в Хедли на Гудзоне велел мне садиться в машину, меня повсюду подстерегает опасность. Всего-то сутки назад. Вечность. Вперед со славой. Если тебя ожидает смерть, дорого продай свою жизнь. Разобраться во всем этом мне все равно не по зубам. Я с доблестью дружен, мне довод не нужен. Ты как там? Лучше некуда, блохоловка. Мне это начинает даже нравиться. А удар по маковке во время той драки точно не вышиб тебе мозги. Спасибо за заботу, дружок. В голове у меня светло и ясно, а мозги работают как никогда. А ты почему спрашиваешь? Потому что сижу в этой развалине, как в кино про Первую мировую. Ты точно в своем уме? Абсолютно. Сядь поудобнее, наслаждайся скоростью. Погоди, ты что, читал мои мысли? Нет, просто поймал настроение. Забудь. Нет, не забуду. Этот черт удиви гораздо глубже, чем просто настроение. Ты даже про кино и Первую мировую уловил. Я не пытался с тобой общаться. Ты не имеешь к этому отношения, и при этом ты в точности понял, о чем я думаю. Да ладно тебе, Джек. Как ты можешь заглядывать мне в голову? Как я, когда прочитал мысли Джин, не понял, что она нас предала? Ты был молодец. Не пытайся сбить меня с толку. И мысли байкеров я тоже прочитал. Я понял, что они недолюбливают этого Кассиди, и мне надо вызвать его один на один. Что ты сделал? Браво! А теперь почему бы нам... Значит, ты можешь читать мои мысли так же, как я читал их. То есть, конечно, лучше, потому что ты и детали улавливаешь. Я горячий сторонник неприкосновенности личности. Но все дело в том, мой дорогой мальчик, что ты не экранируешь свои мысли, вывешиваешь их, словно кальсоны на просушку. А как их экранировать? Вместо того, чтобы направлять их наружу или пускать плавать, словно бумажные кораблики, обрати их внутрь. Ты довольно легко научился их посылать, значит, можешь их закранировать. Высматриваю в себе заграждающий механизм. Теперь я вижу, что происходит, и я понимаю, что имел в виду Джиска, и где это искать. Ну, вот, нашел, нашел. Почему мне никто об этом не рассказывал? Так раньше никто и не пытался читать твои мысли. Ты вырос среди поколения, пребывающего в состоянии телепатической невинности. Товарищи детских игр не пытались настроиться на твою волну. Да, но мои родители это умели. Правда? Они были как ты и знали, как это делать, не хуже тебя, верно? К сожалению, дружище, да. Но они любили тебя и хотели только хорошего. Полагаю, знать, что ты думаешь, было очень полезно, чтобы тебя оберегать. Так вот, как это удавалось. А я-то удивлялся. В те несколько раз, когда я пытался нарушить их правила. Один раз я спрятал два косяка с марихуаной в старом ботинке на дне платяного шкафа. Мама по чистой случайности их нашла. Джек, ты нас огорчаешь. Месяц не имел права никуда ходить, кроме школы. В другой раз ребята из команды договорились ночью погонять на машине. Я собирался выскользнуть из дома, чтобы встретиться с ними в условном месте. Папа по чистой случайности проснулся и спустился в кухню за стаканом молока. «Ты куда это, сынок? Уже поздно?» «Ай, вот молочка попить захотел, как ты. Душная ночь такая, правда, во рту пересохла». «Точно. Садись, поглядим, что показывают в до и после полуночи». «Как тебе удается меня всегда прилавливать?» — спросил я однажды маму. «А у тебя на лице все написано», — рассмеялась она. «В таких славных мальчиков иначе не бывает. Входит в программу». «На лице все написано». «Фигушки, мама, ты читала мои мысли. Вообще-то это некрасиво. Тебе не кажется, как чужие письма читать?» «Боже мой! А фантазии с участием Пиджей жаркими летними ночами и еще другие фантазии». С участием команды болельщиц с помпонами. Все эти жуткие глупости, которые то и дело приходят в голову мальчишкам. И мама с папой все это читали. притормаживаю перекресток. Лорду Кардигану не приходилось с таким сталкиваться. Мне вдруг становится нехорошо. Нет, не тошнит, просто ощущение, что меня предали. Грусть, злость, обида, бессилие. Ощущение, что я ничего не могу, и мною вертят, как хотят. Что с тобой? Прочитай мои мысли, поймешь. Не надо так, а пошел ты. Смотрю на дорожный знак. Поворот на главную дорогу, шоссе на Вашингтон. Ты куда? Мы ехали по правильной дороге. Это тоже идет на юг. Но не напрямик, мы теряем время. И что? Кажется, в Китти-Хоке нас никто не ждет. Никогда не бывал в Вашингтоне и хотел бы поглядеть, как там. Посмотреть на Белый дом и Капитолий. Будут возражения. Я тебе запрещаю. Это ошибка. Может быть, это ошибка, но это моя ошибка. Моя, личная. Помнишь, кто я такой? Лично я. Джек Даниэльсон. Мне надоело слушать чужих законов. Делать то, что мне велят другие, давать им фору и позволять собой вертеть. Теперь я тут главный. Если хочешь ехать со мной дальше, оставь свои запреты при себе и постарайся насладиться ролью туриста. А если нет, вылезай прямо здесь. Глава 15. Вашингтон. 3 часа ночи. Спящий город. Пустой город. И до обидного неосведомленный. По идее, должен быть сверхбдительный и суперосведомленный гиперцентр информации. ФБР, ЦРУ, Пентагон, средоточие современных разведывательных технологий, твердыни безопасности, которая защищает граждан от любой угрозы, как внешней, так и внутренней. А на самом-то деле здесь никто и понятия не имеет, что происходит. Ставлю мотоцикл на Пенсильвания-авеню, гляжу на Белый дом. Очень хорош в лунном свете. Линкольн, Теодор Рузвельт, Франклин, Делано Рузвельт, Джон Фицджеральд Кеннеди — все они жили здесь. Нынешний президент дрыхнет себе без задних ног. Интересно, что ему снится? Очередной прием в честь премьер-министра где-то там и? Или грядущие промежуточные выборы? И придется ли ему произносить очередную агитационную речь в Дубьюке? Борюсь с искушением забрабанить в двери и поднять его среди ночи. «Здравствуйте, мистер президент! Это я, Джек Даниэльсон, на Исхедли на Гудзоне. Продерите глаза, сэр. Оторвите задницу от кровати. Они здесь, повсюду, гормы, нетопыри, охранники с лазерными пистолетами на Пенсильванском вокзале. Они крошат друг друга в капусту. Во всех ваших 50 штатах сделайте же что-нибудь». «Что вы предпримете, сэр?» «А я откуда знаю? Вы же президент, а не я!» «Я исполняю долг гражданина Соединенных Штатов. Принес вам ключевые сведения. А теперь делайте свое дело. Защищайте меня, потому что полиция в Хедле меня не защитила. И нью-йоркские копы тоже не могут. Но вы же президент. Вы-то все можете». «Но, конечно, стучать в дверь я не буду. Я же знаю, он мне не поможет». Он ничего не знает, потому-то и храпит. Да, в его государстве идет война, но это тайная война, которую ведут люди и существа, обладающие куда большим могуществом, чем он сам. Свидетельство их превосходства, хотя бы то, что они все знают о его мире, а он не имеет ни малейшего представления даже об их существовании. Вот я и стою, и меня так подмывает подбежать к воротам и от души их пнуть. «Просыпайтесь, мистер президент, помогите!» И пытаться не стоит. Ничего не выйдет. Решат, что я с приветом. «Ах, гормы не тупыри! Конечно, конечно, мистер Даниэльсон! Секретная служба приготовила для вас чистенькую и уютную камеру. Пора, идемте, какая у вас элегантная кожаная куртка, а где правый рукав?» Дует ночной ветерок. Стою рядом с мотоциклом. Джиско сидит в коляске и тоже глядит на дом номер 1600 по Пенсильвания-авеню. Я смотрю, он качает головой. «Как ты там, малыш? По-моему, это ты что-то загрустил. И кто чьи мысли читает? Просто я думаю об упущенных возможностях, мой милый дурачок. А что, кто упустил? Забудь. Может, поедем?» Съезжаем с авеню. Улицы темные, по большей части пусты. Объезжаем парки вокруг дорогих нашим сердцам символов национальной гордости. Пруд отражает мерцание миллионов звезд, разные памятники, Линкольн, печальный и мудрый, монумент Вашингтона, крайне недвусмысленно символизирующий мощь страны. Едем по восточной стороне эспланады, пока гигантский купол Капитолия не заслоняет ночное небо. Паркуемся на углу южной террасы, за спиной высится великолепная колоннада Капитолия. Слезаю с мотоцикла и дальше иду пешком, Джиско трусит рядом. Останавливаюсь на краю террасы. На протянувшуюся внизу далеко эспланаду ведет уступами уйма мраморных ступеней. Стою и гляжу на спящий город. 2000 лет назад говорили, что все дороги ведут в Рим, и все дороги ведут сюда. Это Рим моего мира. Хитросплетение власти, гарантия безопасности для страны и планеты. Что бы ни случилось, здесь все исправят. Кто бы ни напал, здесь отразят любое нападение. Вдали видна россыпь огней, дома, деловые центры, правительственные учреждения. Почему-то я ощущаю свою связь со всем и всеми в этом городе. С Белым домом, который только что видел, с Капитолием за спиной, с Пентагоном и штаб-квартирой ФБР, с тысячами людей, благодаря которым сейчас движется мощный механизм страны, которые сейчас мирно дремлют, Джорджтауне, Арлингтоне и Бетезде. Престижные пригороды Вашингтона. Я тоже из их числа. Меня приучили им доверять, но помочь мне они не могут. Вышло так, что я влип в дело один-одинешенек. Джиско тоже глядит на город и качает головой. Спрашиваю его, чем он так расстроен. Спят. Идиоты. Могли бы все исправить. У них были для этого силы, средств, возможности. Они ничего не сделали. Зашоренные дураки. О чем это ты? Кто мог все исправить? Жизнь не отвечает. Печальная собачья морда, по-прежнему в красной бандане. Что-то не то в этих его словах, особенно в прошедшем времени, пытаюсь это понять. И слышу щелк, хруст, клац, и вижу цепочку красных фейерверков, рассыпающихся вишневыми искрами. Джек, осторожно, парализующие дротики! Глава 16. Поздно. Острая боль в правом бедре, онемение. Беги, пес, спасайся, я не могу бежать. Взбираюсь мне на спину. Какой смысл? Беги, уноси ноги, им нужен я, а не ты. Заткнись и залезай. К нам бегут какие-то тени, что-то разворачивают, вспыхивает голубая паутина. Плазменные сети. Если они нас коснутся, мы пропали. Залезай. Залезаю, вцепляюсь в косматую спину, и огромный пес несется во тьму. Поразительная резвость. Красные парализующие дротики и плазменные сети сверкают вокруг, словно салют на 4 июля. Псина кидается к мотоциклу. «Вести сможешь?» Неловко, переваливаясь с его спины на сиденье Харли, Джиско прыгает в коляску. «Брум!» Для разнообразия старые развалины заводятся с первого раза. Я собираюсь с ревом умчаться с террасы на восток, но ничего не выходит. Оттуда тоже надвигаются тени. Из запада обложили с трех сторон, как британцев под балаклавой. Закладываю крутой вираж по мраморной террасе. Ищу выход, полукружие теней стремительно смыкается. Они могли бы застрелить меня, но не делают этого. Так что я прихожу к выводу, что он нужен им живым. Хотят выведать, что мне известно. Старое доброе свежевание нервов. Обижать мне некуда. Нет, есть куда. Разгоняюсь и еду на юг, к ступеням Капитолия. Джек, что ты делаешь? Нашел единственный выход. Может, добьемся? Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен. По первому знаку, на пушке, в атаку. Ты сошел с ума? Стисни зубы, слюнчай. Переваливаемся через край террасы. Мотоцикл с коляской мчится по нескончаемым ступеням. Бум-пита, тум-пита, бум-пита, кости дрожат, зубы стучат. Старый мотоцикл почему-то не падает, и коляска не отцепляется. Джиско лежит ничком, закрыв глаза лапами. О, всемогущий повелитель собак, спаси своего смиренного раба! Я промочу такую же отчаянную молитву, хотя молюсь не всемогущему повелителю собак. Разгоняемся! Беспорядочный тум и бум кончаются, начинается ровный бам-бам-бам-бам. Мы мчимся по ступеням Капитолия на скорости больше, чем 50 миль в час. И старый мотоцикл неминуемо должен рассыпаться. Древняя коляска не вынесет такой пытки, но они целы. И мы едем вниз и, в конце концов, оказываемся на эспланаде и выруливаем на газон. Жизнь отнимает лапы от глаз. Осторожно выглядывает с коляски. «Получилось! Мы живы! Впрочем, я в тебе не сомневался!» «Честно-то говоря, ты меня не особенно-то подбадривал. Впрочем, я понимаю, когда икаешь от ужаса, тут ж не до удали. К твоему сведению, я лег плашмя, чтобы снизить сопротивление воздуха. Да что ты говоришь? Но раз уж мы успели уйти от погони, предлагаю оторваться от нее еще дальше. Это неплохая мысль». И мы зигзагами мчимся к окраинам Вашингтона на полной скорости. Глава 17. Городские предместья. Я лежу на траве. Джиска исследует мое бедро. Осторожно трогает лапы. Для собаки он превосходно умеет найти подход к больному. Ничего серьезного. Бедро совсем онемело. Не могу пошевелить ногой. Временный синаптический паралич. Все обойдется. Сажусь. Отлично. Но кое-чего я не понимаю. Как они вообще смогли нас выследить и устроить засаду? Никто же не знал, где мы спрыгнули с поезда, и никто не мог вычислить, что я купил у банды мотоцикл. И заметить нас на всех этих шоссейках, так как же они могли догадаться, что мы здесь? Психологическое профилирование. Ты-то сам знаешь, зачем тебе понадобилось Вашингтон? Захотелось посмотреть город. Никогда тут не был. Это только повод, а не основная причина. Тебя с рождения приучали поступать именно таким образом. Каким таким образом? О чем ты? Поведение, соответствующее эпохе. Твое поколение еще в школе приучают доверять властям. Если происходит что-то не то, расскажи родителям, расскажи учительнице, расскажи полицейскому и так. Да, именно этому нас и учат. Учитывая все, что с тобой произошло, ты, естественно, чувствовал настоятельную потребность обратиться к властям достаточно высокого уровня. Наши враги сделали вывод, что ты попытаешься выйти на своего конгрессмена, сенатора или даже президента, поэтому нас и ждали. Но больше мы не будем делать таких ошибок. Договорились? Договорились, согласен. Что-то в словах Джиска меня зацепило. Не просто зацепило. Это ответ на какой-то вопрос, который уж давно меня донимал. «Договорились», — повторяю я. «Я согласен, мы больше не будем делать таких ошибок. Ведь сейчас ты мне объяснишь, что происходит?» «Где?» «Здесь. Сейчас. Пора мне узнать правду. Откуда появились те сволочи, которые только что устроили на нас засаду? Причем ты, я подозреваю, оттуда же?» «На этот вопрос я ответить не могу. Ответ тебя погубит. Мне нужен не ответ, а подтверждение. Я уже все понял».